После антракта объявили, что вместо заболевшей Кассотты будет петь Бальони. Та самая, что подешевле. Ну, все скисли. Ждут. А во втором акте есть труднейший дуэт, где певцы сходятся, расходятся, разлетаются и сливаются их голоса. Все знали, будет провал. Когда дуэт, который прошел изумительно, закончился, Монсеррат Кабалье, сама великая Кабалье, взяла руку Бальони и на глазах у обомлевшего зала поцеловала ее. В нашем театре подобного не было никогда. Все же интересно взглянуть на всю эту историю с точки зрения обратной связи кумиров с их сырами. Плесецкая, например, своих сыров держала на расстоянии, время от времени кого-то приближала, кого-то могла разжаловать из генералов рядовые или просто отправить в отставку. Пальчицкий, возможно, оказался смышленнее других и каким-то образом познакомился сначала с матерью Плесецкой, Рахилью Михайловной. 20 лет, проведенных им в ее доме, в значительной степени гарантирует достоверность информации о балетной жизни театра. Это, как говорится, сведения из первых уст. Пальчицкий, кстати, полагает, что держать сыров на длинном поводке предпочитала не столько сама Майя, сколько ее муж Родион Щедрин. В отличие от него, Марис Лиепа своих любил, привозил подарки, устраивал для них приемы. Очевидно, поэтому считал себя вправе требовать от них определенных гарантий успеха. Он, например, мог позвонить после спектакля той же Базилии и холодно спросить: «Вы что же, не заметили меня? А вам подарки привозили?» Игорь Пальчицкий: «Мне лично Майя лишь однажды привезла из Америки подарок — махеровый бирюзовый шарф и мелкие сувениры. Покупка эта назвать трудно, особенно сегодня, когда махеровые шарфики, как надувные шарики, ничего не стоят. Тогда же...» Впрочем, среди артистов были и скупые, которые со своими поклонниками расплачивались возможностью смотреть на себя на сцене. На этом фоне жест, сделанный Плесецкой в 1964 году при вручении ей Ленинской премии, можно считать легендарным. А именно, на банкет по сему торжественному поводу, наряду с Фурцевой, Аджубеем и прочим бомондом, балерина пригласила всех своих сыров, всех до единого. Сыры чувствовали себя как сыры в масле. Такого в Большом не делал никто, ни до, ни после. Но, увы, любовь сыров развивалась по законам любви, полет, переходящий в драму. А может, никакой любви и не было, а просто мальчик с горящими глазами вырос? А может, любовь к такой балерине, к такой женщине, как Плесецкая, оказалась не по плечу, как пальто не по росту? «Любовь не ушла», — говорит Пальчицкий. «Пришла боль за то, что Майя с возрастом делает собой. И не я один это понимал. Плесецкая по-прежнему остается для него величайшей балериной мира. Но по-человечески он разочарован. Он критикует ее книгу. Это писала как будто бы не Майя. И не посещает редких представлений с ее участием, хотя вся квартира его увешана ее портретами. Тогда ради чего жертвенность, полное отречение и прежде всего от себя? Многолетняя любовь сыров оборачивается личной драмой. Не обидно?» Пальчицкий ответил на этот вопрос. Что можно сказать сегодня о Клаке Большого? Выродилась, «Нет,